Пойдемте. А по пути зайдем в таверну Никаса. Вы выпьете там по бокалу вина. А я расскажу людям новую притчу про торговца, что так хотел заработать 3 мины, что ослеп и прошел мимо 3 драхм. Я сказал это нарочито громко, чтобы финикийц услышал, и, не оборачиваясь, потянул своих путников за собой. Мы успели сделать только 2 шага, когда в спину мне долетел голос торговца. 5! 4! — ответил я, чуть сбавив шаг, и ожидаемо услышал. «Ладно, забирай!» В общем, через несколько дней на городском рынке на выделенном нам месте появилась палатка, где был разложен наш товар. Пучки стрел, по 5 штук в каждом, и 2 доспеха. Третий висел на деревянном манекене, а рядом с ним стоял еще один деревянный обрубок, но уже одетый в кожаный формованный доспех. Эней начал громко зазывать прохожих взглянуть на испытание нового доспеха. И, как я и ожидал, публику уговаривать не пришлось. Неизбалованные развлечениями горожане мигом собрались у лавки. И Экзарм с 30 шагов пустил стрелу из моего композитного лука сначала в кожаный доспех, а потом в бригантину. Стрела прошила кожаный панцирь, войдя в него по самое оперение. И, порвав ткань на бригантине, отскочила от железной пластины. Экзарм принес 2 доспеха и под заинтересованные восклицания продемонстрировал результат. Потом Эней показал удар мечом, и наш доспех вновь не ударил в грязь лицом. «Прям не хуже настоящего панциря гоплита!» Удивленно выкрикнул кто-то из толпы, и Мемнон, как было условлено заранее, тут же добавил. «Зато стоит в 1,5 раза дешевле! Вместо 500, что стоит полный бронзовый доспех, мы просим всего лишь 300!» После демонстрации, к моему величайшему разочарованию, никто не бросился покупать наши бригантины, а после озвучивания цены даже пошла критика. «Уж больно неказист! Да я в нем буду, как пугало на поле!» Мы провели еще 1 рекламную демонстрацию, и народ радостно глазел, но так никто ничего и не купил. Когда же я в сердцах приказал прекратить показательные выступления, то народ и вовсе разошелся. К концу дня мы продали лишь 5 стрел местным охотникам и 1 бригантины. Это было мое самое глубокое разочарование с момента попадания в это время. Я был просто раздавлен. Прямо на глазах рушились мои планы, и я не знал, как это исправить. То, что, по-моему, должны были разбирать на расхват, оказалось никому не нужным. Я не знал, как теперь смотреть в глаза Мемнону, которому я обещал золотые горы, и который потратил на мое предприятие все свои накопления. Если бы я действительно был ребенком, то я бы реально разревелся. Глава 17. Сатрапия Гелеспонская Фригия. Город Пергам. Конец октября 322 года до нашей эры. Тогда, после своего коммерческого провала, я целый день не выходил из дома, по-детски грызя ногти и ломая голову над тем, как мне выбраться из этого дерьма. В чем моя ошибка? Раз за разом задавался я одним и тем же вопросом. Они же тут постоянно воюют, и, казалось бы... Дальше продолжать уже не хотелось. Было понимание, что где-то при должной раскрутке мой товар наверняка найдет своего покупателя. Но конкретно здесь, в Пергаме, где давно уже не было войны, найти спрос будет архисложно. Искать же покупателей на всей территории необъятной империи у меня не было ни возможностей, ни желания. Да и время меня тоже поджимало. Мне необходимо собрать свою, пусть и небольшую, но мобильную и боеспособную дружину, максимум через 5 лет. А для этого нужны деньги уже сейчас, чтобы разместить заказы на оружие, лошадей и прочее. Ведь с нынешним уровнем производства все делается страшно-страшно медленно. Возьми хоть тот же лук. Я ведь нашел того мастера, о котором рассказали мне в Аузаре. Его действительно звали Несториас. И делал он 1 лук в 3 месяца, по весьма божеской цене в 15 драхм за изделие. Видимо, по этой причине заказы у него были расписаны на год вперед. Пришел я к нему вместе с Мемноном, и тот вел весь разговор, поскольку я понимал, что с ребенком никто серьезно говорить не будет. Сразу предложили мастеру увеличить производство с 1 лука в 3 месяца, да хотя бы 3 в месяц. «Можно?» Он согласился без возражений. Только вот для этого надо купить новых рабов, расширить цех, заказать больше дерева и еще много чего». Хитро прищурившись на Мемнона, он усмехнулся. «Будет заказ минимум на 100 луков и предоплата в половину, тогда будет вам и 3 в месяц». Опять все уперлось в деньги, которых не было. Так мы и ушли ни с чем, пообещав подумать. И вот к вечеру, с распухшей от этих самых раздумий головой, я вышел на задний двор и почти сразу наткнулся на Ретту. Та в компании пацанов с соседней фермы сидела на заборе и о чем-то оживленно болтала. Завидев меня, она спрыгнула вниз и подскочила ко мне. «Эй, Геракл, ты чего такой мутный?» Настроение у меня было паршивое, о чем девчонка тут же и узнала. «Не твое дело», — отмахнулся я от нее. «Иди, куда шла». Ретта обиженно поджала губы. «Как знаешь. А мы сейчас на речку, а то извозились все». Подняв на нее взгляд, я увидел, что лицо и руки у нее в чем-то черном, похожем на сажу или угольную пыль. Еще не поняв, из-за чего, но я остановился и провел пальцем по ее испачканной щеке. «Ты чего?» — отшатнулась Ретта, а я посмотрел на черную подушечку своего указательного пальца. Больше всего это походило на уголь. Но, возможно, пацанва просто жгла костер. Там они все и перепачкались. Подумав так, я уже собрался было пройти мимо, но все же спросил. «А где вы извозились-то так?» На это Ретта махнула рукой в сторону реки. «Да там, в ущелье, камни такие черные. Пачкаются страсть как». Вот тогда я заинтересовался по-настоящему. Схватив девчонку за руку, я потянул ее за собой. «Пойдем покажешь, где?» Та, естественно, уперлась. «Эй, полегче!» Она встала, как вкопанная. «Жену будешь свою так таскать, а со мной надо ласково!» Кокетливо улыбнувшись, Ретта тут же воспользовалась моей заминкой и резко выдернула руку. Улыбка мгновенно исчезла с ее лица, а искривившийся рот зло рявкнул. «Понял?» Нахмурив брови, она гордо зашагала обратно к забору. «Да чтоб тебе...» Выругавшись про себя, я догнал ее и начал уже по-другому. «Ну, извини». Мои пальцы коснулись ее плеча. «Чего ты такая обидчивая? Я же не хотел». Чего я не хотел, я и сам не знал. Но, к счастью, заканчивать предложение мне не пришлось. Ретта остановилась и милостиво глянула на меня. «То-то же». Воспользовавшись переменой настроения, я вновь вернулся к тому, что меня заинтересовало. «Пойдем, покажешь мне эти черные камни». И хотя в моем голосе прозвучали нотки раскаяния, Ретта не сдвинулась с места, по-прежнему обидчиво задирая подбородок. Не сразу, но все же сообразив, я добавил. «Пожалуйста». Это сработало. И, сменив гнев на милость, девчонка махнула рукой. «Ладно, пошли, покажу». Примерно через полчаса мы вышли к ущелью. Расщелина уходила вниз бездонной пропастью, а на восточном карнизе был виден совсем свежий обвал породы. Съехавшая часть горы основной массой улетела в пропасть, оставив на карнизе завал из камней и земли. Чуть выше этого завала открывался пласт чужеродного минерала, выделяющегося яркой черной полосой на фоне почти белого песчаника. Эта полоса, то сужаясь до 2-3 метров, то расширяясь до 5-6, протянулась на всю длину обвала, примерно шагов на 200. Опасливо косясь на пропасть слева, я забрался на завал и пробрался к черному пласту. Там, взяв один из черных обломков, что во множестве валялись у подножья, я смотрел его и пришел к выводу, что этот минерал уж больно смахивает на каменный уголь. Я не геолог, но каменный уголь видел воочию и даже топил им печку в армии. Те камни, что я держал в руках, походили на него абсолютно. И все же 100-процентную гарантию я бы дать не отважился, и потому решил проверить. Прихватив несколько кусков, я спустился к Ретте. Вдвоем с ней мы быстро набрали дров и развели костер. «Проверить, каменный это уголь или нет, проще простого, если есть огонь», мысленно сказал я сам себе и покидал куски породы в пламя. Уже через пару минут, когда черные камни раскраснелись внутренним жаром, все сомнения отпали. Зато родилась новая концепция — как мне быстро заработать денег. Тут и думать было не надо, Все просто до неприличия. Собирай уголь в ущелье, довези его на рынок. Впереди зима, а в греческих домах в это время жутко холодно. Дров мало, и они непомерно дорогие. Все общественные леса вокруг города вырублены. Остались только частные, такие как наш. Владельцы поместья, естественно, рубить свое не дают. Поэтому дрова надо возить издаля. К тому же эти избалованные дети теплого юга совершенно пофигистски относятся к сохранению тепла. Их жилище в основном отапливается открытым очагом, без дымохода. Дым выходит в дыру на крыше и другие оставленные для этого отверстия. Тепло мгновенно улетучивается вместе с дымом, а в эти же отверстия заходит сырость и холод. В общем, я бы предпочел встретить зиму в якутской Яранге, чем в греческом доме. Но, к сожалению, меня никто не спрашивает. Пока мы сидели у костра, Эрета, как обычно, несла всякую хрень про свои детско-девчачьи заморочки. Я делал вид, что слушаю ее, а на самом деле думал о своем. Раз ставка на оружие не сыграла, то мы пойдем другим путем. Я мысленно усмехнулся. Сделаем упор на любовь греков к комфорту. Вместо дров предложим им каменный уголь, а вместо очага — печь. С этого момента я вновь ожил и энергично принялся за дело. Тут в помощь мне пошло еще и то, что все необходимое для реализации моих планов нашлось на земле поместья Барсины. Огнеупорная глина, песчаник и гипсовый камень — все это не надо было даже искать, все уже было найдено, только использовалось крайне неэффективно. Из глины гончар поместья Фарон крутил необходимую в хозяйстве посуду, а из смеси той же глины и гипсового камня кузнец лепил формы для литья. Начал я с того, что упросил Фарона соорудить для меня первую печь прямо у глиняного откоса на берегу реки и поближе к ущелью с углем. Это даже не печь была, а скорее нора на склоне. Кузнец Евдор, скрипя сердцем, выделил несколько полос бронзы и выковал мне форму по 6 кирпичей размером 10 дактилей на 5 и на 2,5, по-нашему 20 сантиметров на 10 и на 5. Эту форму под руководством Фарона мой новый раб Экзарм набил глиной и засунул в печь. По готовности вытащил и по новой. Когда набралось достаточно кирпичей, сложили уже настоящую печь, а Евдор сделал еще парочку форм. Тут дело пошло, и уже через пару недель я устроил жителям Пергаму новое представление. Небольшую печку со съемной медной трубой сложили прямо перед нашей палаткой на рынке, и на глазах у забравшихся зевак разожгли в ней уголь. На печь поставили котел, и как только вода вскипела, заварили в керамическом чайнике сбор из пахучих трав мяты, зверобоя и каких-то еще, названия которых я даже не знаю. Этот горячий напиток с добавлением меда предложили зрителям, и, должен сказать, бесплатное угощение пошло на ура. Пока горожане пили и нахваливали этот предвестник русского сбитня, Мемнон и Эней втирали им в уши, что каждому, кто захочет, мы готовы сложить такую же печь в его доме. А уголь можно купить у нас по цене вдвое ниже, чем стоит равная по весу охапка дров. Заинтригованный народ подходил и подходил, пил халявный сбитень, косился на обжигающие бока печки и, смотря на пылающий огонь, чувствовал идущий от нее жар. Вместе со вкусом горячего непривычного напитка он проникался и прочими прелестями предоставленных нововведений. К этому косвенному рекламному давлению прилагался еще и уверенный голос Мемнона, уверяющий горожан, что с покупкой такой печи они навсегда забудут о зимней сырости и холоде. Еще незнакомые с коварством рекламы жители Пергама совсем размякли и в большинстве своем подались на сладкоречивые излияния Мемнона. В тот день нам заказали 57 подобных печей и скупили весь заготовленный уголь. Это был мой маленький триумф, а на посеревшем после первой неудачи лице Мемнона впервые появилась улыбка. Бедняга тяжело переживал потерю своих накоплений и корил себя за то, что поддался на уговоры несмышленого ребенка. Дальше дело пошло по накатанной и только разрасталось. Неожиданно выяснилось, что глиняный кирпич уже сам по себе немалая ценность. То, что делали здесь до меня, называлось плинфой и было довольно затратным и дорогим делом. Дом из этой самой плинфы мог позволить себе только очень и очень богатый человек. И потому такой кирпич применялся лишь при государственном строительстве, где, как водится, никто деньги не считает. Поэтому, не раздумывая, я вложил все полученное с продаж серебро в новые печи и добычу глины и угля. Мемнон, конечно же, пытался возражать. Мол, обожглись уже раз. Неплохо было бы сделать хоть какой-нибудь запас на черный день. Я с ним согласился, но все сделал по-своему, сказав, что резерв — дело хорошее. Но им займемся как-нибудь потом. Сейчас куда важнее оборот. Надо сказать, что Мемнон уже настолько привык ко мне, что совершенно не замечает, что я говорю и рассуждаю как взрослый. В разговорах с ним и с Энеем я даже не стараюсь косить под ребенка, потому как вижу, что они и без моей помощи смогли себе объяснить эту аномалию. Ведь я, как-никак, сын великого Александра, а того жрецы назвали сыном Зевса Амон-Ра. Стало быть, я хоть и незаконно рожденный, но внук Божий. В этом веке такой постулат может объяснить все, что угодно. Других людей, включая и мою мамочку, мои умозаключения загоняют в ступор. Поэтому я стараюсь поменьше общаться как с ней, так и со всеми прочими. А на все переговоры с чужими делегирую либо Мемнона, либо Энея. С мастерами из поместья мне тоже нет нужды прятаться. Они поначалу дивились, но быстро привыкли. И, как я сам слышал, ссылаются на ту же аксиому. Сын великого Александра. А каким ему еще быть? В общем, я начал быстро расширять добычу угля и глины. И тут сразу же столкнулись с другой проблемой. А на чем возить наработанный кирпич и уголь? Те несколько штук двухколесных повозок, что имелись в поместье, и без того были загружены работой. Да и надежность их оставляла желать лучшего, так же, как и грузоподъемность. Пришлось срочно заняться проблемой транспорта. Как известно, беда никогда не приходит одна. Вставшая проблема мгновенно потянула за собой целый ворох других. Оказалось, в поместье только одна пила. Да и ту назвать пилой язык бы не повернулся. Иногда диву даешься, почему так происходит. Почему люди тысячелетиями не могут прийти к очевидным решениям, а потом вдруг раз — и эврика. Вот взять хотя бы эту пилу. Само пилище полотно в этом веке не выковывают, а просто отливают и затачивают, как смогут. Такое изделие никуда не годится. Пилить не пилит, зато быстро ломается. А тупится еще быстрее. Почему они так делают? Да бог и знает. Ведь есть кузница, есть кузнец. И не просто, а очень хороший кузнец. А вместо пилы какое-то недоразумение. Пришлось отступить еще на один шаг назад и вместо телеги заняться пилой. Заняться — это громко сказано. Просто пришел в кузницу и, еще раз осмотрев почти сточенное полотно, спросил Евдора: «А почему бы тебе не выковать такое же самому?» Вылупившись на меня недоумевающим взглядом, кузнец почесал затылок, видимо, задумываясь в тот момент только одним вопросом. Почему ему самому не пришла в голову такая простая, но гениальная мысль? Сказано, сделано. Евдор выбрал полосу самого хорошего из имеющегося у него железа и за пару дней выковал вполне пригодную ручную пилу. Развели зубья, наточили, проверили в деле. По сравнению с тем, что было небо и земля. После этого кузнец стал смотреть на меня не просто как на головастого хозяйского сынка, а как на почти равного ему мастера. Мне же, пока он ковал, пришла в голову еще одна мысль. А почему бы нам не сделать циркулярку? Ременной привод уже освоен, надо только сделать его помощнее. А выковать дисковую пилу не сложнее, чем полотно. Эту мою затею Евдор поначалу не оценил, но сделал все, как я просил. Выковал диск, развел зубцы, насадил этот диск жестко на вал. Вал установили на две втулки, и с одного края кузнец приварил колесо для ременного привода. С этого колеса привод пошел не на качалку, а наподобие велосипеда без колес. Втулки забили смазкой из дегтя и растительного масла, а на педали посадили подмастерье Евдора. Конструкция получилась громоздкая и неказистая на вид. Но со своей задачей она справилась. Сухое бревно диаметром примерно в 10-12 сантиметров распустило на две половины в 10 раз быстрее и ровнее, чем прежде. Готовили конструкцию больше 2 недель, и слух о ней успел просочиться далеко за пределы мастерской. Так что на испытание первой циркулярки собрались не только мастера поместья, но и вся свободная от работ дворня. Все, затаив дыхание, смотрели на вращающийся диск, поток опилок и скрежет зубьев металла от дерева. Когда же две половинки бревна упали в разные стороны, зрители встретили этот результат разочарованным недоумением, мол, и это все? Не знаю, чего они ждали. Но всю революционность машины смогли оценить лишь два человека. Кузнец Евдор, достоящий особняком плотник. С того момента в нашей лавке на рынке товару прибавилось. К корзинам угля, печке, пучкам стрел и висящей на манекене бригантине добавились стопки кирпича и досок. Это еще увеличило наш товарооборот, что позволило расширить кузнечное дело и плотницкий цех. Пока искали рабочих, закупали материалы, прошло немало времени. Но сегодня ассортимент нашего товара еще расширился. И именно с целью проверить, как все сделали, я и пришел на рынок. Еще на подходе к нашей лавке уже вижу, что образцы нового товара доставили. Рядом с гудящей пламенем печью поставили четырехколесную телегу, а на стену повесили дополнительно еще несколько колес разных размеров. Чуть в глубине разместили несколько наших изделий, уже другого направления — табуретки, лавки и стулья. А с другой стороны, рядом с доспехом, на прилавок выложили всевозможный инструмент — пилы, молотки, коловороты, сверла и зубила. Таких лавок, как моя, на рынке Пергама больше нет. Здесь чаще торгуют каким-то одним определенным товаром, а у меня целый набор. Разнообразие товара привлекает покупателей, как возможность заказать любое изделие в индивидуальных размерах и количестве. Подхожу ближе, и Гуруш, заметив меня, кланяется. «Доброго дня, юный господин». Одновременно он тычет в бок нового продавца, и тот тоже кланяется. Гуруш в качестве наставника обучает свою смену, потому что уже с сегодняшнего дня я возвращаю его к прежней деятельности. Без его талантов я как глухой. Все, что происходит в городе, проходит мимо меня, а это неправильно. Потому на место Гуруша к прилавку купили еще одного раба, владеющего счетом и письмом, а его самого я поставил директором магазина, ну и заодно главным по слухам и сплетням, что носится по рынку. Вижу, что Гуруш уже полностью освоился с повышением и с важно снисходительным видом получает своего единственного подчиненного. «За людишками смотри в оба! Что пропадет, с тебя спрос!» Убедившись, что все в порядке, окидываю лавку еще одним придирчивым взглядом. Вроде бы все нормально, и придраться не к чему. Значит, мне тут делать нечего. Я могу идти по своим делам. У меня в плане еще зайти на местный стадиум, посмотреть, что там и как. Разворачиваясь в обратную сторону и уже было двинувшись, слышу голос Гуруша. «Позволит ли юный господин пойти с ним? Мне есть о чем ему рассказать». Не останавливаясь, кивая ему «догоняй» и прибавляю шагу. Глава 18. Сатрапия Гелеспонтская Фригия. Город Пергам. Конец октября 322 года до нашей эры. Гуруш идет слева, чуть клонившись к моему уху, и, не переставая, вываливает на меня поток информации. На рынке только и говорят, что о скандале в Вавилоне. Судачит, будто Антипатр и Пердика договорились о брачном союзе, и младшие сыновья Антипатра, Иола с Архием, привезли свою сестру Никею в Вавилон. Он пригнулся еще ближе к моему уху. Элония, жена Аристамена, председателя местного Ареопага, сегодня утром у городского фонтана рассказывала подругам, что в Вавилоне уже сыграли свадьбу, и Пердика даже провел ночь с дочерью Антипатра. А наутро прибыло тайное посольство из Эпира. С ним Олимпиада передала свое согласие на брак регента со своей дочерью Клеопатрой. Имена сыпятся на меня одно за другим, и многие для меня пустой звук, но вот имя Олимпиады я выделяю. Это же мать покойного Александра, а ее дочь Клеопатра стала быть его родная сестра, то бишь чистейшая царская кровь аргиадов. Женитьба на Клеопатре возвысит Пердику на недосягаемую высоту, но вроде бы уже женился. Бросая на Гуруша заинтересованный взгляд, и тот, вспотев от быстрого шага и волнения, утер мокрый лоб. «Это Элония?» — зашептал он с придыханием. «Слышала от своего мужа, что совсем недавно Олимпиада прочила свою дочь, жены Леонату, собираясь его помощью свергнуть ненавистного ей Антипатра. Но бедняга Леонат неожиданно погиб в бою, и ей пришлось срочно перекраивать свои планы. Мысленно отмечая услышанное. Леонард таки погиб. Значит, пока все идет согласно аналам истории. Это хорошая новость. Я обещала Вмену, что Леонард будет наказан, и вот он умер. Это добавит мне значимости в глазах Эвмена. В мои мысли вновь вырывается шепот Гуруша. Раб-стратега Никанора, что закупался сегодня с утра, тоже говорил об этом и даже уверял со слов своего господина, что регент Пердика на следующий же день после свадьбы развелся с Никеей и вернул Антипатру его униженную дочь. Споткнувшись, Гуруш чуть приотстал, но тут же догнал меня вновь. Весь город стоит на ушах. Что теперь будет? Такого оскорбления Антипатр не потерпит. Это точно. Хмыкаю про себя. Весной следующего года, если верить той истории, что я знаю, начнется первая война диадохов. Старик Антипатр не простит унижения и поддержит зарождающийся союз против Пердики. У Антипатра много дочерей, и он раздаст их главным противникам нынешнего регента, сатрапам Птолемею, Антигону и Лисимаху, скрепляя этими браками военно-политический союз против взорвавшегося Пердики. Назревали грозные времена, но пока еще не для меня. Я не планировал вмешиваться в Первую войну диадохов. Если все пойдет как должно, то эта война меня не затронет. А вот следующее, что начнется со смерти Антипатра, уже будет тем рубежом, к которому я должен быть готов. Это случится, если мне не изменяет память, напрягая свои извилины, в 319-м, то бишь через 2,5 года. Гуруш еще что-то бормочет мне на ухо, но я уже не слушаю. Мысль о том, что всего через 2,5 года мне придется принимать решение, после которого возврата к обычной спокойной жизни уже не будет, немного пугает. «Да брось ты!» — пытаясь иронией вернуть себе душевное равновесие. «С тобой уже столько всего случилось, что у твоей нервной системы должен выработаться стойкий иммунитет на любые потрясения. К сожалению или к счастью, иммунитет пока не выработался. И в качестве борьбы со стрессом я просто отбрасываю ненужные мысли. Не надо забивать себе голову тем, что еще может и не произойдет. Придет время, тогда и будем нервничать». Немного успокоившись, возвращаясь в реальность, и бормотание Гуруша в моих ушах вновь наполняется осмысленностью. Еще я слышал сегодня, как вернувшийся из сирийского города Алеппо купец Ликион рассказывал, будто видел своими глазами, как большой отряд диадохов Птолемея захватил забальзамированное тело великого Александра, которое везли в усыпальницу царей в городе Эгии, что на востоке Македонии. «Да, точно!» Вспоминая этот эпизод из серии когда-то просмотренных фильмов. Александр, еще будучи в Египте, хотел, чтобы после смерти его похоронили в святилище Амона в оазисе Сива. И эти слова дали Птолемею моральное право перехватить погребальное посольство, отправленное Пердикой из Вавилона в Македонию. Этот поступок взбесит регента настолько, что войну против непокорных сатрапов он начнет именно с похода на Египет против Птолемея. Гуруш уже начал пересказывать местные сплетни о неверности молодой жены председателя Ареопага, но я останавливаю его. Мы почти пришли. Прямо передо мной арка, ведущая к ипподрому и стадиуму атлетов. Зачем я пришел сюда? Да все просто. Я знаю, что здесь собираются детки как местной аристократии, так и прочих привилегированных классов. Я терпеть не мог избалованную золотую молодежь в своем времени. И эти тоже не вызывают у меня симпатий. Но нравятся они мне или нет, значения не имеет. Если я хочу хоть чего-то добиться в этом времени, то мне надо научиться находить общий язык с этими волчатами, приручить их и по возможности переманить свою команду. Как это сделать? Да я понятия не имею и рассчитываю действовать по обстоятельствам. Как там говорил Наполеон, сначала надо ввязаться в бой, а потом уж... Задрав голову, смотрю на пилястры колонн. Оскаленные морды львов ухмыляются мне оттуда, словно бы говоря, просто не будет. А кто обещал, что будет легко? Усмехаясь про себя, а вслух кивая стоящему рядом Гурушу. Ну пошли, что ли, чего стоять? Тот всем своим видом изображает полное согласие с любым моим решением, и уже не глядя на него, я шагаю под арку. Стадион в это время дня пуст, и только у дальнего края я вижу стайку пацанов. Кажется, мне туда. Определяю направление и, не торопясь, иду вокруг по беговой дорожке. Еще на подходе вижу, что с десяток пацанов моего возраста сидят на каменных ступенях трибун, а чуть дальше стоят трое парней постарше. Этим 14-15. Оцениваю на глаз их возраст, но меня они не интересуют. Старшаки не воспримут мои слова всерьез, по-любому. Поэтому направляюсь к своим ровесникам. Те уже заметили меня и с интересом рассматривают. Останавливаюсь в шаге от них и одеваю на лицо радушную улыбку. «Привет, пацаны!» Вся компания тут же переводит взгляд на крепкого паренька лет 13 с длинными светлыми волосами. На их лицах только один безмолвный вопрос. «Как нам реагировать на чужака?» Из этого я делаю вывод, что этот крепыш и есть вожак стаи. Перевожу на него дружелюбный взгляд и протягиваю руку. «Привет, я Геракл». Мальчишка напротив смотрит из-под лобья и полностью игнорирует мою протянутую руку. «Это ты, что ли, персидский ублюдок царя Александра?» Цедит он сквозь зубы. «Чего приперся?» «Опана!» Мысленно реагирую на неприкрытую враждебность. «Прямо так сразу?» «Понимаю, что меня провоцируют на драку, и раз уж она становится неизбежной, то желательно сделать так, чтобы на меня не навалилась вся кодла разом, а бой прошел один на один. Сжимаю протянутую ладонь в кулак и гордо вскидываю голову. «Да, ты прав. Я сын великого царя Александра и внук знаменитого полководца Артабаза». Открытая улыбка на моем лице сменяется презрительной усмешкой. «А тебя, судя по всему, прижили о черной рабыне на заднем дворе. Я оскорбляю мальчишку специально. Мой уличный опыт подсказывает, что это наилучший способ перевести конфликт в драку один на один. Оскорбление нанесено лично вожаку стаи, и для поддержания своего авторитета смыть его он должен самолично, без помощи кого-либо еще. Вижу, как малолетний главарь покрывается багровыми пятнами гнева и не может найти слов от тяжести нанесенного оскорбления. Это хорошо. Ярость — плохой советчик». Иронично усмехаясь про себя. Парень напротив выше меня на полголовы, явно тяжелее килограмм на 10, но я полон оптимизма. Во-первых, я уже далеко не тот Геракл, что был полтора года назад. Бег, верховая езда и бесконечные тренировки закалили тело, а уроки фехтования выковали глазомер, реакцию и чувство дистанции. Сегодня я чувствую себя даже увереннее, чем в годы своего школьного детства, когда драка была чем-то обыденным и привычным. Белобрысый наконец-то отошел от шока и выдавил из себя. «Ты, ублюдок, кровью умоешься!» Растягиваю рот в издевательской усмешке. «Разве что твоей, жердяй!» Пацанва за спиной своего главаря уже растянулось полукольцо и в предчувствии жаркой схватки начала подбадривать его криками. «Проучи его, Певкест! Дай ему как следует!» Крики товарищей послужили сигналом, и белобрысый кинулся на меня, норовя свалить на землю напором и массой. К плотной борьбе я готов так же, как и к обмену ударами. У меня есть в запасе пара приемов, из тех, что еще в детстве никогда не подводили. Борьба так борьба. Шепчу про себя и встречаю противника плотным клинчем, не уступая ни шагу. Тот дает, норовя сломать мое упорство. И вот теперь я чуть уступаю. Почувствовав слабину, обрадованный крепыш дает еще сильнее. И, ловя этот момент, я резко падаю на спину, увлекая за собой своего противника. Тот летит вниз, прямо на мои подставленные ноги, и мне остается лишь перебросить его через себя. Его инерция плюс распрямившаяся пружина моих ног, и крепыш брякается на землю, где-то у меня за головой. Теперь самое главное — скачать первым. Стремительно переворачиваюсь и бросаюсь вперед. Белобрысый еще ошарашен падением и своей неудачей. Не даю ему очухаться. Захвативший в жесткий зажим, вытягиваясь перпендикулярно его телу. Это стопроцентный вариант. Даже если противник тяжелее тебя и сильнее, из такого захвата не выбраться. Проверено на деле. Лучше этого только заломить руку на болевой. Но для такого приема нужен устойчивый навык, а у меня уж слишком давно не было практики. Захват шеи куда проще, но зато менее надежен, ведь руки у противника остаются свободными. Чувствую, как подо мной выгибается тело главаря. Он пытается сбросить захват, но это тухлый номер. Я всей своей массой держу лишь его голову и плечи, и пересилить меня ему не удается. Отчаявшись скинуть навалившееся тело, Белобрысый попытался вывернуться, но тут снова облом. Как выскользнуть из охвата, если противник держит тебя за шею? Так можно и без головы остаться. Парень подо мной не сдается, и, отбросив попытки скинуть с себя врага, он решил вцепиться мне в глаза или рот. Эта тактика самая опасная, потому как, в отличие от моих, его руки свободны, и он может дотянуться до моего лица. По максимуму закрываюсь спиной и плечами, но пальцы Белобрысова все равно достают и пытаются порвать мне рот или надавить на глаза. Против этого только один прием — придушить гаденыша. Тут хорошо бы не перестараться, дабы он чего доброго Богу душу не отдал. Сдавливаю противнику шею, одновременно прижимая подбородок к груди и пряча лицо от пальцев, пытающихся причинить мне максимальную боль. Захват изначально у меня вышел удачный. Кадык мальца прямо на сгибе локтя. Я давлю до тех пор, пока не чувствую, что паренек подо мной начал затихать. «Ага, стоп», — говорю себе и ослабляю хватку. Парень не реагирует, и, стревожись, я расцепляю руки и приподнимаюсь. Освобожденный противник тут же перекатывается на живот и, закашлявшись, начинает судорожно глотать ртом воздух. «Живой!» — с облегчением выдыхаю я. «Ну и слава богу!» Вскакиваю на ноги, готовый к продолжению, и только тут замечаю, что те парни постарше, что стояли в стороне, теперь тоже здесь и пристально рассматривают меня в упор. Самый рослый из этой троицы, чернявый, на вид лет 15-16, скинул на меня насмешливый взгляд. «Ты где драться-то так наловчился?» Отвечаю ему такой же ироничной усмешкой. «Да так, были учителя». «А-а-а!» Протянул рослый, а второй поменьше, но пошире в плечах, вдруг влез с вопросом. «А ты чё, действительно царский сын?» «Для меня эта тема опасна. Каждое упоминание о моем родстве с аргиадами несет для меня угрозу. Но сейчас отказываться от родителя нельзя». Снимаю улыбку с лица и гордо вскидываю голову. «Да, я сын великого царя Александра». Широкоплечий дурашливо осклабился. «А чё ты тогда и здесь, а не в Вавилоне?» «Блин!» Мысленно ругаясь на самого себя за беспечность. «Вот что ему сказать? Прячусь от убийц?» «Вряд ли такой ответ прибавит мне сторонников». Надо было все-таки подготовиться, а не рассчитывать на экспромт. Лучший экспромт — это тот, который заранее подготовлен. Внезапно и чисто интуитивно нащупываю правильный ответ и выдаю его все с тем же независимым видом. «Я здесь, готовлюсь к подвигам во славу моего отца и всемогущего бога Зевса Амона-Ра». Насмешливость мигом спадает с лиц парней, и никто из них не находит, что мне ответить. Пользуюсь этой заминкой и продолжаю. Готовлюсь сам и ищу себе верных друзей, дабы совершить такие деяния, что затмят славу моего отца. Делаю ставку на то, что в любой гимназии Эллады заставляет заучивать поэмы Гомера чуть ли не целиком, и каждый мальчишка от Афин до Эфеса грезит о подвигах Ахилла и Одиссея. После моих слов наступила полная тишина, и несколько мгновений я не могу понять реакцию парней, пока кто-то из малых не задает вопрос. «А где ты готовишься? Что-то мы тебя здесь, на ипподроме, не видели». Нахожу голосами этого пацана и широко улыбаюсь ему. «Я занимаюсь в своем поместье Фореса. Там великий воин Эней учит меня владеть мечом, стрелять из лука, как в пешем строю, так и с коня на скаку». Заговорщицки подмигиваю парнишке. «Если ты придешь, то и тебя научат». «А меня?» С затаенной страстью вскрикнул соседний паренек. И, подняв руку, я обвожу всех взглядом. «Каждого!» — выкрикнув, собирая на себе все взгляды. «Каждого, кто придет, я включу в свой отряд, и Эней будет учить его совершенно бесплатно. Конь и оружие на время обучения тоже будет за мой счет». Это серьезное предложение, я знаю, о чем говорю. Лошадь и настоящий меч для обучения доступны только в самых богатых семьях. А здесь я вижу далеко не все из таких. Обычно даже в зажиточной греческой семье всего один комплект вооружения, и он передается по наследству, как самая большая ценность. Получив от отца меч, старший брат даже подержать его не даст младшим. Не то чтобы ходить с ним на стадиум. Тот широкоплечий паренек из старших недоверчиво переспросил. «Чё, правда, дашь настоящий меч и коня?» «Видно, что в отличие от своего товарища, это ты семьи среднего достатка, и обучение воинскому искусству для него просто несбыточная мечта. Открыто улыбнувшись ему, подтверждаю. На время обучения будет у тебя полный набор. Копье, меч и конь. Всем этим оружием тебя научат владеть. И даже стрелять из лука с коня. Выдохнув, обвожу взглядом уже всю компанию. Еще вот что. По окончании обучения будет экзамен, и тот, кто его сдаст, войдет в особый отряд гетайров и получит от меня в дар полное вооружение, включая и боевого коня. Вижу, как после моих слов у большинства пацанов сгорелись глаза, и уже предчувствую удачу. Но тот чернявый, что в тройке старших самый высокий, взял и все изрядно подпортил. «Не, не нужны нам твои подачки!» Он спесиво отопырил нижнюю губу. «Мы здесь ради спортивных побед на Олимпиаде, а свою кровь пусть проливает наемное быдло». Чувствую, что этот парень говорит с чужих слов. Видимо, его папаша тут в Пергаме большая шишка. Очевидно, что он здесь вожак стаи, и в моей речи ему видится угроза авторитету. Тут он абсолютно прав. В школе я собираюсь бороться за трон, то уступать лидерству нельзя никому. В тон своему старшему товарищу вновь подал голос и тот крепыш, которого я только что отделал. «Да, проваливай отсюда!» Он уже отдышался и полон решимости взять реванш. «Проваливай, пока не наваляли тебе!» Бросая на него жесткий взгляд. «Одного раза тебе не хватило. Хочешь еще, малохольный?» Сжимаю кулаки и добавляю в голос металла. «Давай. Только учти, в этот раз я тебя жалеть не буду. Сломая ногу так, что до конца жизни будешь калекой горемычным хромать. Я знаю, что говорю, и это тоже из моего далекого детства. Угрозы типа «убью» или «сотру в порошок» звучат нереально, и потому сильно не пугают. А вот такая конкретность, как сломанная нога, которую любой может представить, это уже страшно. Особенно здесь, в этом времени, когда любой перелом может закончиться инвалидностью. После моего рыка крепыш как-то сразу сник, да и поддержки у своих корешей он тоже не нашел. Это я счел хорошим знаком и обратился уже к длинному. «Вижу, подвиги тебе неинтересны. Ты, небось, мечтаешь занять место отца в Ареопаге Пергама или в Казначейском совете? Где он там у тебя заседает?» Я попал в точку, и моя ирония парню не понравилась. «И что в этом плохого?» — грозно насупился он. «Это почетное место!» Скептически хмыкаю в ответ. «Почетное тепленькое местечко для маменькиных сынков, о которых никто не вспомнит, когда их прах развеет над морем». «Ты это меня маменькиным сынком назвал?» Длинный навис надо мной мрачной громадой, но я спокойно встречаю его мечущий молнией взгляд. «А как назвать того, кто не ищет подвигов и славы?» Выскользнув из-под него, обращаясь ко всей компании. «Я приглашаю всех, кто пожелает, и условия вы слышали. Хотите прозябать всю жизнь в Пергаме?» Не оборачиваясь, тыкаю пальцем в чернявого. «Тогда вам с ним. А кто хочет неувидаемой славы и богатства, тот пусть приходит ко мне». Для убедительности бью себя кулаком в грудь. «Я не обещаю, что будет легко. Но точно говорю вам, всех, кто пойдет со мной, ждет всемирная известность на все времена. Ваши имена войдут в аналы истории, и люди будущего будут грезить вашими подвигами». В этот момент чувствую сильный тычок в спину и, не удержавшись, лечу на землю. Принимаю падение на выставленные руки, но подняться уже не успеваю. Сверху наваливается длинный, а где-то рядом звучит пронзительный вопль побитого мной крепыша. «Дай ему ксантей, дай как следует!» В противовес ему доносится испуганный писк Гуруша. «Ты что делаешь? А ну прекрати немедленно!» Этот голос защиты, естественно, никто не слышит. Я пытаюсь вырнуться из придавившего меня тела самостоятельно. Ни черта не удается. Этот ксантей тяжелее меня раза в полтора, да и сила в нем поболее. Ведь почти на 4 года старше. Не сдаюсь и брыкаюсь до последнего. А чужие руки безжалостно раз за разом тычут меня лицом в землю. Процедура эта не из приятных. У меня уже разбит нос и губы, а кровавая юшка размазывается по лицу. Чувствую, что мои детские силы на исходе, и делаю последнюю отчаянную попытку вырваться. На удивление, в этот раз получается. Даже как-то слишком легко. Вскакиваю на ноги и вижу, что моих сослуг в освобождении нет. Просто черняво стащил с меня тот, другой, что пониже и пошире в плечах. Слышу, как, удерживая своего товарища, он пытается его урезонить. «Чего ты разошелся? Ведь он малой еще совсем!» Длинный все-таки вырывается и вновь бросается на меня, но широкоплечий прикрывает ему дорогу. «Не трожь его, Ксантей!» Коренастый здоровяк заслонил меня своей широкой спиной, чем вызвал приступ ярости у своего товарища. «Ты что, Зенон, против меня пошел? Из-за этого?» Я уже тер сочащуюся из носа кровь и облизал разбитые губы. «Вот ведь урод!» Крой Длинного про себя. «Сзади напал, паскуда!» Передо мной широкая спина, и кто-то держит меня за плечи, но я в таком азарте ярости, что вырываюсь и кричу Длинному. «Сзади напал, пес! Слабак, тебе бы только с бабами воевать!» Я уже полностью пришел в себя и готов к бою. Я чувствую в себе силу и жажду схватки. Уверен, даже 15-летнему Ксантею победа надо мной так легко не дастся. Чернявый рычит что-то в ответ, но тот, кого назвали Зеноном, его не отпускает, и ему не удается прорваться ко мне. Наконец, оставив бесплодные попытки, он бросил испепеляющий взгляд на широкоплечего. «Ты еще пожалеешь об этом, Зенон!» Тот ничего не ответил, и Ксантей, резко развернувшись, зашагал прочь. За ним, как табаки за Шерханом, посеменил побитый мною крепыш Пивкест. А вслед потянулись еще 5-6 пацанов, но большая часть осталась стоять на месте. Воспринимаю это как свою победу и протягиваю открытую ладонь широкоплечему. «Геракл, рад знакомству!» Тот оторвал свой взгляд от уходящей спины друга и глянул на меня сверху вниз. Секундное раздумье, и на его лице появилось подобие улыбки. «Зенон, чего уж там!» Он протянул мне свою пятерню и жестко стиснул мою ладонь. Глава 19. Сатрапия Гелеспонтская Фригия. Город Пергам. Начало июля 321 года до нашей эры. Сегодня в поместье Барсины многолюдно. Вернее, даже не в самом поместье, а у реки на импровизированном стадиуме. Эта спортивная площадка, некогда оборудованная для одного меня, за последние полгода выросла в размерах раз в 10. И это понятно. Ведь теперь здесь занимается около сотни подростков самого разного возраста. От таких, как я, лет 12 до 16-летних. Главным тренером всей разномастной сборной, несмотря на все его протесты, назначен, конечно же, Эней. Понятно, что одному ему с такой бандой было бы не справиться. Поэтому у него есть два помощника. По стрелковой подготовке иконы выездки — Масагет Экзарм, а по общей физподготовке — македонец Патрокл. Второй из ветеранов пергамского гарнизона. У него вместо левого глаза зашитая рана, прикрытая черной повязкой, и он, так сказать, вышел на пенсию по ранению. Эту вещь, как ни странно это прозвучит, сослужила ему добрую службу, ведь обычно отслуживших своих ветеранов в качестве пенсионной награды селят на новых завоеванных землях, где-нибудь у черта на рогах, в Бактрии, например, или того хуже, в Индии. Естественно, ради ихнего же блага, чтобы они там пузы не грели в безделье, а защищали границы империи. Правда, спросить желание самих ветеранов никому в голову не приходит. А ведь от такой награды, как говорится, кони дохнут. Кругом зверье, змеи и варвары, ненавидящие тебя лютой ненавистью. Ненавидят молча и скрытно, а при любой возможности норовят что-нибудь украсть, поджечь твой дом, а то и убить. В общем, жизнь в подобных поселениях не сахар. И мечта любого такого пенсионера — сбежать оттуда, куда-нибудь на земле Эллады или поближе к ним. Патроклу повезло. Из-за ранения и за особые заслуги его отправили дослуживать в Пергам, где он и осел после выхода на пенсию. На пенсию это только так говорится. На самом деле никаких денег нынешнее государство ветеранам не платит. В лучшем случае дают землю, а на рабов и скот боец должен накопить сам за долгие годы службы. Подразумевается, что эта земля прокормит ветерана на старости, но все понимают, это может быть лишь в том случае, если на этой земле царит мир и порядок. На далеких окраинах рассчитывать на такое не приходится, потому и сели там ветеранов, так сказать, в добровольно-принудительном порядке. Поскольку Патрокл от земли за 3-9 земель отказался, то ему вообще от государства ничего не перепало, но кое-какие деньги у него водились, и на безбедную жизнь в Пергаме ему хватило. Развлечений у пенсионера в отставке немного, и от скуки Патрокл начал потихоньку спиваться, пока случайно не повстречался с Энеем. Мой друг и учитель когда-то служил под началом Патрокла и знал того как требовательного и жесткого командира. Нам как раз нужен был еще один помощник, и грек позвал своего бывшего боевого начальника. Патрокл ломаться не стал и согласился. Я тоже не возражал. Дела с торговлей шли хорошо, и мы могли позволить себе дополнительные расходы. Так что вот уже 7 месяцев меня и моих пацанов гоняют и в хвост, и в гриву трое матерых вояк, а сегодня у нас, так сказать, сдача норм ГТО. Смеюсь, конечно, но примерно что-то в этом роде. Состязание, а заодно и смотр того, что за этот срок ученики сумели достичь. Идея с соревнованиями Энея подкинул я. Все ж таки дети, а нагрузки не шуточные. Я видел, что ребята устают. Их нужно было чем-то взбодрить. Большинство парней, что занимается у меня, из трудовых семей. Всем им приходится работать рядом со своими отцами, несмотря на возраст. Они собираются на нашем стадиуме кто когда может, либо утром до трудового дня, либо вечером после. Приходят как с ближайших ферм, так и из города, несмотря на усталость и недовольство родителей. Не все вышло, как я обещал. Никакого настоящего оружия никто им сразу не дал. Лошадей тоже не хватало на всех. А вот чего было в достатке, это физухи. Бег, борьба, спарринги с деревянными мечами и копьями, ну и, конечно же, стрельба из лука. Из-за нехватки лошадей в основном в пешем строю. Но поскольку хороших стрелков в этих местах отродясь не водилось, то и этого для начала было достаточно. Правда, так было только на первых порах, и с увеличением доходов я начал прикупать лошадей и даже потратился на пару чистокровных ахалтыкинских жеребцов и десяток крупных арабских кобыл. Ахалтыкинская порода — это хоть и редкая здесь, в Малой Азии, но крупная и выносливая лошадь. Она очень подходила для моих планов, в отличие от того, что имелось в конюшне поместья. Для кавалерии ведь подойдет не всякая лошадь. Нужен и характер, и рост, и выносливость. Много и сразу таких лошадей не купишь, даже если будут деньги. Их попросту нет в наличии, их надо выращивать самим. Тут, понятное дело, потребуется длительная селекция. А с этим, как известно, чем быстрее начнешь, тем раньше можно ожидать результат. Для учебы же сгодится любая коняга. Смирная невысокая кобылка подходит даже лучше, чем боевой жеребец, с которым не каждый опытный всадник справится, не говоря уже о начинающих. Так что пришлось еще потратиться на лошадок подешевле. И к лету в конюшне поместья рабочих лошадок значительно прибавилось. К тому же всех пацанов разделили на 6 ил, отрядов, по возрасту, имеющимся навыкам и времени, когда они могут заниматься. У каждой илы было свое расписание, а значит, одновременно требовалось не больше 20 лошадей. Барсине мое новое увлечение сразу не понравилось. Какие-то чужие подростки шляются по имению, того и гляди, сопрут чего или сломают. Так она мне и заявила, приказав Эпитропу Деметрию никого из посторонних на территорию Ойкоса более не пускать. Я к ней и так заезжал, и эдак, капризничал, просил, убеждал, но она ни в какую. Барсина дама упертая, если ей что-то под хвост попало, то будет стоять на своем, и не сдвинешь. Единственный плюс — она женщина не глупая. Так что, не сумев воззвать к ее материнским инстинктам, я обратился к разуму. Напомнив ей о Роксане и той сцене, когда нас чуть не убили, я спросил ее прямо. «Скажи, неужели ты веришь, что нам дадут спокойно жить здесь? Ведь нет. Ты знаешь, рано или поздно за нами придут». От такой неожиданной прямоты она немного растерялась. Никому не нравится, когда дети вдруг задают неудобные вопросы, на которые не хочется отвечать даже самому себе. Поначалу Барсина попыталась вывернуться, изобразив суровую мамашу. «Ты еще слишком мал, чтобы обсуждать взрослые дела», — заявила она, окинув меня строгим взглядом. Тогда я напомнил ей, кто спас ее от Роксаны в тот роковой день. Этот аргумент крыть было нечем, и мамочка тут же сменила тактику. Она повысила голос и попыталась заистерить, но я не дал ей шанса завестись по-настоящему, сразу же поставив ее перед пугающей реальностью. «Ты ведь понимаешь, что чем старше я становлюсь, тем больше возрастает опасность. И очень скоро убийцы придут за нами. Кто тогда защитит нас?» В одночасье поняв мой замысел, она удивленно вскинула свои длинные накрашенные ресницы. Ее взгляд переместился на двор, где мои парни в этот момент, громко смеясь над чем-то, выводили лошадей из конюшни. В сомнении, подняв брови, она воскликнула. «Они? Это же дети!» На это я лишь снисходительно усмехнулся. «Эти дети очень скоро вырастут, так же, как и твой сын. Поэтому я хочу, чтобы они выросли верными и умелыми бойцами, способными защитить тебя и наш дом». Такой подход разом вразумил Барсину. Увидев в этих чумазых, вечно горланящих пацанах положение свою безопасность, она решила, что ее сын мудр не по годам, и, пожалуй, ради него она готова потерпеть. Сегодня уже второй день соревнований. Вчера были индивидуальные состязания. Стреляли из лука, в пешем строю и на скаку, бросали копье и дротики, бегали стометровку. Я к своему удовлетворению стал лучшим в стрельбе из лука, как седла, так и пешим. Все-таки у меня за спиной почти 2 года тренировок, а у пацанов самое большое — несколько месяцев. Зато вот с дротиками и копьем дела у меня обстояли не так блестяще, но в десятку лучших я все же вошел. Учитывая, что соревноваться приходилось не только с ровесниками, но и с ребятами старше меня на 3-4 года, то результат совсем неплохой. Было еще одно введенное мной упражнение, значение которого изначально не оценил даже наш учитель Экзарм. Я назвал его так, как казаки назовут его намного позднее «рубка лозы». Специально для этого упражнения кузнец Евдор приковал несколько ксифосов, стандартный обоюдоострый греческий меч, в некое подобие будущей сабли. С ворчанием, что я порчу хорошую вещь, он все-таки удлинил клинок на 4 палайсты по нашему ладони, дал ему изгиб и сделал одностороннюю заточку. Теперь можно было дотянуться с коня до воображаемой головы пехотинца, но без стремян и седла удар, конечно же, был не тот. И именно поэтому в эти времена основное оружие греко-македонской кавалерии, как, впрочем, и всей другой, — копье и дротики. Отсюда и недовольство Экзарма. Мол, зачем тянуться мечом, когда проще и удобнее ударить копьем? Мне нечего было ему возразить, потому что он был по-своему прав. Без седла и стремян меч саднику — только обуза. Объяснять Экзарму, что все может быть по-другому, я посчитал еще рано, хотя первый образец седла по моему эскизу уже был сделан нашим шорником. Пока я держу свое изобретение в секрете, потому как имею твердую убежденность, стоит мне его обнародовать, и оно тут же разойдется по миру, не успеешь и глазом моргнуть. А мне очень хочется приберечь этот сюрприз до лучших времен. Поэтому мучаюсь пока сам, и пацанов заставляю справляться с одной попоной на спине лошади. Считаю, что тут как с автомобилем. Если научился ездить с ручной коробкой, то же с автоматом проблем не будет. В рубке лозы больше всех преуспел тот широкоплечий парень Зенон, что ступился за меня на стадионе. Он местный из 7 потомственных строителей, и папаша его, фигура в пергаме известная, был недоволен увлечениями сына. Как всякий отец, он рассчитывал, что сынок пойдет по его стопам. Я не особо вникал, чем закончился этот конфликт поколений. Но раз Зенон сейчас на стадионе, значит, победа осталась за юным максимализмом. Этот парень до встречи со мной практически не ездил верхом, но, попробовав раз, просто влюбился в лошадей и верховую езду. За полгода он так преуспел в этом, что практически сроднился с лошадью и сидит в седле не хуже самого Экзарма. Неудивительно, что он выиграл в рубке, а стрельбе из лука уступил мне самую малость. Думаю, уже на следующих соревнованиях он меня одолеет, уж больно талантлив. Сегодня у нас 2-й этап соревнований. Как сказали бы в будущем, масс-старт. Все 6 ил стартуют одновременно. И побеждает тот отряд, что, выполнив все задания, придет к финишу первым. Вот только с одним краеугольным условием. К финишной черте должен добраться весь отряд целиком, без исключений. В противном случае результат не засчитывается. Если кто-то выдохся или того хуже повредил ногу и не может бежать, значит, остальные должны тащить его на себе. Цель одна — воспитать коллективизм, ответственность и доверие членов отряда друг к другу. Поэтому за это соревнование приз больше, чем за индивидуальные победы. В личном зачете я награждал победителей серебряной драхмой, а здесь за 1-е место было обещано аж 20 драхм. Пусть на 15 человек получается и не намного больше, но в целом звучит очень солидно. За 2-е и 3-е места 10 и 6 соответственно. Даже для парней из богатых семей средства значительные. В это время не принято баловать детей карманами и деньгами. Считается, что мальца кормят, поют, дают крышу над головой. Вот и пусть будет доволен. А если еще и учат чему, так вообще счастлив. Про детей арендаторов и ремесленников и говорить не приходится. Эти вообще ничего ценнее медного обола в руках не держали. Для них серебряная драхма — целое состояние. Я это к тому, что парни настроены бороться по-настоящему.